Как излечиться от финансовых вирусов? Практические шаги. Первое. Против страха у меня никогда не будет денег. Метод «маленькие шаги». Глобальная цель стать богатым пугает. Разбей ее на микрозадачи. Не заработать миллион, а найти первую подработку на 5000 рублей. Не купить квартиру, отложить первые 1000 рублей. Каждая маленькая победа доказывает твоему мозгу, что ты можешь. Фокус на том, что ты можешь контролировать. Ты не можешь контролировать экономику в стране, но можешь контролировать, сколько времени ты тратишь на YouTube, а сколько на изучение нового навыка, который повысит твою ценность на рынке труда. Второе. Против страха финансы — это слишком сложно. Правило — одна тема в неделю. Не пытайся изучить все сразу. На этой неделе разберись, что такое банковский вклад и чем он отличается от накопительного счета. На следующей — что такое инфляция. Постепенное погружение снимает стресс. Геймификация. Используй приложения для финансовой грамотности, которые подают информацию в игровой форме. Преврати скучную задачу в интересный квест. Третье. Против страха я боюсь потерять деньги. Сначала подушка безопасности, потом риск. Прежде чем думать об инвестициях, создай подушку безопасности, сумму, на которую ты сможешь прожить 3-6 месяцев, если все пойдет не так. Храни ее на обычном накопительном счете. Само наличие этой суммы резко снижает страх. Начинай с малого и безопасного. Никто не заставляет тебя сразу покупать акции рискованных стартапов. Открой вклад, купи ОФЗ, облигации федерального займа, самый надежный инструмент в России. Когда ты увидишь, как работают простые и безопасные инструменты, страх перед более сложными уменьшится. Но самое коварное в этих страхах то, что они влияют не только на наши личные решения, но и просачиваются в наши отношения с самыми близкими людьми. Разговоры о деньгах с родителями, друзьями и партнерами часто становятся минным полем именно потому, что затрагивают эти болезненные точки.